Часть пятая. В сумерки на промысле номер 7, как раз том, который стоял вокруг храма огнепоклонников, прогудел смену гудок, и рабочие пошли на трамвайную станцию, чтобы ехать по домам. И из людских формул, которые называются рабочими, возникли индивидуальности. Рабочий бурильщик Александр Марков, добрейший и приветливейший человек, типа Платона Каратаева, с утра в этот день был очень разговорчив и в трамвае с приятелями разговаривал о советской власти и ее достижениях. Он не был коммунистом, но он был шумным сторонником всех тех начинаний, которые строила советская государственность. И в трамвае он перечислял все, что сделано нового в Баку, вот с того самого трамвая, на котором рабочие сейчас ехали по домам, с рабочих поселков, где сам Александр Марков квартиры не имел, но которые построены по самому последнему слову техники, не хуже немецких, кое он знал по плену. Кончая тем, что нефти сейчас вырабатывается в 2 раза больше, чем до революции. Оставив трамвай, Александр заходил в лавочку, купил сладости для дочурки Таньки. В старом городе, в переулочке, кормильца ждали. Жена и дочь, и старики. Отец жены со своей женою. Тот самый старик, который говорил у калитки с Павлом, старательно прогоняя внучку, единокровную сестру Павла. Это было по-русски. В русской жестокости моей хаты с краю, когда старик просто понял, что германский сын, конечно, увезет с собою отца, возможно, возьмет отцову жену и дочку, но оставит его, старика, со старухой, умирать в старом городе. Для старика это было естественным, опытом его жизни, его манерой миропонимать. Старик не скрыл своих мыслей от старухи-жены. Поезд уносил Павла Маркова за Кавказский хребет. Александр Марков стукнул калиткой, молвил пустому двору: «А вот и я». Над старым городом шла тишина. За соседней калиткой, куда изредка заходили крадущиеся люди, курили гашиш. На углу в чайхане усердные лентяи докуривали нергеле. Внизу, по главной улице, прошел пришедший из пустыни караван, колоколец вожака позвякивал звоном. Азия засыпала. Умирающая Азия — мест, где еще не застыли земные недра. В ночи мрака с холмов старого города видны огни новых городов, черного и белого, где обрабатываются земные недра, ибо цивилизации теперешнего человечества надо кидать в небо самолеты, двигать по океанам корабли, заасфальчивать дороги и улицы городов, ибо они необходимы человечеству. На сотни квадратных верст внизу лежала черная земля пустыни, проасфальченной, заневченной, которая была алтарем огнепоклонников, людей, испугавшихся огня, земли, проклятой для естественной человеческой жизни, куда теперешние человеческие воли прислали сотни тысяч людей, земля, которая Павлу Маркову показалась отцом. Александр Марков, степенный человек, вошел в дом. Здесь пахло кислым и старым жильем. Было безмолвно. Свет не был зажжен. Лишь из дальней комнаты через щели шел свет свечи. Эта комната, откуда шел мигающий свет, была нежилой. Александр подошел к щели. На столе мигала свеча, и в свете около нар копошились 2 древних, сивобородых старика, в белых одеждах, движения и лица стариков были священные, медленные, глаза их были светлые. Александр смотрел на них с любопытством, покачал головой, рассматривал долго, присев на корточки. Старики молились перед нарами. Дом был безмолвен. Александр вышел из дома на двор, пошел в сараюшку, где по летним временам жил старик. Здесь в сараюшке было ужасно. В муте керосиновой лампочки валялись жирная нищета и грязь, в свалке всякой рвани и рухляди, старьевщицки сваленной. На кровати, на сале лоскутного одеяла спала дочка Танюшка, и на другой кровати с ногами босоногий сидел отец. Ноги старика отекли зеленью водянки. Лампа стояла около старика. Старик перебирал на свет лампы узел с рваным шелковым тряпьем. Сортировал нищету. Александр сел на кровать около старика и сейчас же пересел на другую кровать, к дочери. — Сидеть около тебя невозможно, — сказал Александр. — Прямо невозможно, как ты смердишь. Старик ничего не ответил. — Опять индусы? — спросил Александр. Старик ничего не ответил, молчанием подтверждая вопрос. — Ах, папашка, папашка, старый хрыч, — сказал Александр. — Ну, который раз говорить, донесу я на тебя, как тебе несовестно с этой живой контрабандой? С караваном проползли. И вот тоже идиоты. За сколько тысяч верст таскаться, умирать? Вот дурость подумать только, бабочки какие на огонь летят, за смертью гоняются, словно искать ее надо. Старик молчал. Старик слезящимися глазками глянул из клочьев бороды. Глаза были добры. «Вот и надоть искать», — сказал он. «А то еще надо прятать». Александр задумался, погладил дочь свою по щеке, сказал раздумчиво. «Ты эти свои загадки брось. Нехорошо ты живешь, старик, паскудно живешь, смердишь. Ты богатый человек, у тебя золото в кубышке спрятано, и рубины индейские. Ты внучке показывал, и дочери твоей показывал, жене моей, когда она девочкой была. Эвана, с каких пор копишь? Жрешь ты на мой кошт. Люди тебя презирают, ты бы хоть в баню сходил. Кто эти индусы, я не знаю, но умирать по пустякам не полагается. Их дурость приходится уважать. А ты их веру обираешь, обкрадываешь. Ты смотри, я гол, как спичка, а меня все любят. А скажи ты мне, кто тебя не презирает? Смерть ты и больше ничего. Жену ты забил, дочь тобой брезгует. Только одна Танюшка тобой и не брезгует, и то по глупости лет, до времени. Если бы не мой характер, сдать бы тебя кому следует. Погибнешь ты, старик. Старик ответил спокойно, не скоро, отложив к месту тряпку. — Нет, не погибну. — Ну зачем ты такой живешь? — спросил Александр. — Кому так ты нужен? — Себе, — ответил старик, — и живу для себя. — А что, смердю? Нет, чтобы ты меня с собой когда в баню взял. — Да мне с тобой совестно идти. Ты сам у себя штаны украл, без штанов ходишь. А дай тебе двугривенный, ты его в кубышку спрячешь. Гад ты, старик. Нельзя с тобой сидеть, задохнешься. Погибнешь ты, старик, верь мне. Не верю. А помирать буду, скажу Танюшке, где рубинчики достать. Ты тогда их у ней украдешь. — Я? — молвил Александр и махнул рукою. Взял на руки дочь и вышел во мрак двора. — Смерть ты! Старик. Старый город безмолвствовал тишиной безлюдья. Гудел над городом Норт. Вдали в пустыне зловеще светилось зарево нефтяного пожара. В белом и черном городах белым светом горели электрические системы мироздания. Была знойная ночь. Мироздание космоса светило в черном небе своими звездами. Под звездами над землей неистовствовал Норт. Смрадный старичишка в своем безоконном сарае, связав аккуратно узел с шелковыми тряпками, положив его в изголовье постели вместо подушки, долго сидел в неподвижности, взоры опустив на керосиновую лампу. Всегда чуть-чуть страшен человек наедине с самим собою, когда он не знает, что за ним следят. Старик жмурился на лампу, как коты жмурятся на солнце. Мысли старика были непонятны. Лицо не вскрывало их. Старик начинал улыбаться, глаза его самодовольствовали. Старик облизал губы, плюнул себе на палец и размазал слюною грязь на ноге. между пальцев. И опять улыбался старик, жмурился, блаженствовал. Он заснул, склонив голову на узел шелковых тряпок, на пестрить умершей роскоши. Во сне лицо старика было беспомощно. Николина гора, 27 июля 1928 года.